искал так много лет ту жемчужину, друзья. Я прошел почти весь свет, все моря и все края. Как же дорог жемчуг тот, цвет его спасенье мне. Светом радости святой.